и послышался голос. «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» А на вопрос «Кто ты, Господи?» услышал ответ. «Я Иисус, которого ты гонишь». Божество Иисуса Саул постиг не через изучение мудро написанных книг, а в момент встречи с Иисусом, который, как Бог, обитает в неприступном свете. О чудесном городе будущего, который приготовляет Господь для своего народа, сказано, что тот город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец, то есть Иисус Христос. Ограничимся на этот раз процитированными стихами Священного Писания и скажем себе и другим, что Бог – источник всякого света. А все другое, светящее в мире физическом или духовном, является только светилом или светильником, получившим свою способность от источника света. Хотя Иоанн Креститель был великим служителем Божьим, все же он не был свет, а только был послан свидетельствовать о свете. А о нем Господь Иисус так сказал. Первое. Он был светильник, горящий и светящий. Сам по себе светильник и находящиеся в нем масло и фитиль света не дают. Нужен кто-то, чтобы зажег фитиль, а тогда масло, находящееся в светильнике, и по фитилю, поднимающееся вверх, при помощи огня соединяется с воздухом и производит теплоту и свет. Замечательная наглядная притча. Сосуд – сердце человека. Фитиль – вера. Масло – Дух Святой. А огонь – Божье прикосновение или повеление совершать назначенное служение. Об Иоанне Крестителе ангел предсказал Захарии, что он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Но только когда ему исполнилось около 30 лет, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение и покаяние для прощения грехов. Этот глагол зажег светильник Иоанна. Второе. Он тот, о котором написано. «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». А написано об этом у пророка Малахии в 3 главе в 1 стихе. У евреев слово «малах», как и у греков слово «ангелос», обозначало всякого вестника, посланного Богом или человеком к другим людям с определенным известием. Таким вестником, малахом или ангелом, был Иоанн Креститель, который приготовлял народ к принятию грядущего за ним, который будет крестить народ Духом Святым и огнем. Духом Святым в одно тело или Церковь Христову, которая состоит из разных рас, классов и народов, и огнем в день суда, когда он соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Третье. «Он есть или я, которому должно прийти, — сказал Христос. У пророка Малахии написано, — «Вот, я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Ученики Иисуса, как и все евреи, ожидали буквального явления пророка Ильи. Правоверные евреи ожидают его и теперь. Ученикам и евреям не было известно, а может, этого не хотели принять, что Иоанну Крестителю надлежало действовать в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Когда, после своего преображения, Господь Иисус велел своим ученикам никому не говорить о виденном ими, пока он не воскреснет из мертвых, то ученики не выдержали и спросили, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус ответил им, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. К который не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Аминь.